Глава 25. Как прокуратор пытался спасти Иуду из Киафа. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющий храм со страшной Антониевой башней. Опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хосмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды. Пропал Иершалаим, великий город, как будто и не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Иершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло со стороны моря к концу дня, 14-го дня весеннего месяца Нисана. Она уже навалилась своим брюхом на лысый череп, где палачи поспешно кололи казнимых. Она навалилась на храм в Иершалаиме, сползла дымными потоками с холма его и залила нижний город. Она вливалась в окошки и гнала с кривых улиц людей в дома. Она не спешила отдавать свою влагу и отдавала только свет. Лишь только дымное черное варево распарывал огонь, из кромешной тьмы взлетала вверх великая глыба храма со сверкающим чешуйчатым покровом. Но он угасал во мгновение, и храм погружался в темную бездну. Несколько раз он выскакивал из нее и опять проваливался, и каждый раз этот провал сопровождался грохотом катастрофы. Другие трепетные мерцания вызывали из бездны противостоящий храму на западном холме дворец Ирода Великого, и страшные безглазые золотые статуи взлетали к черному небу, растирая к нему руки. Но опять прятался небесный огонь, и тяжелые удары грома загоняли золотых идолов во тьму. Ливень хлынул неожиданно, и тогда гроза перешла в ураган. В том самом месте, где около полудня близ мраморной скамьи в саду беседовали прокуратор и первосвященник, с ударом, похожим на пушечный, как трость переломила кипарис. Вместе с водяной пылью и градом на балкон под колонной несло сорванные розы, листья магнолий, маленькие сучья и песок. Ураган терзал сад. В это время под колоннами находился только один человек, и этот человек был прокуратор. Теперь он не сидел в кресле, а лежал на ложе у низкого небольшого стола, уставленного яствами и вином в кувшинах. Другое ложе, пустое, находилось с другой стороны стола. У ног прокуратора простиралась неубранная, красная, как бы кровавая лужа, и валялись осколки разбитого кувшина. Слуга, перед грозой накрывавший для прокуратора стол, почему-то растерялся под его взглядом, взволновался от того, что чем-то не угодил, и прокуратор, рассердившись на него, разбил кувшином мозаичный пол, проговорив: «Почему в лицо не смотришь, когда подаешь? Разве ты что-нибудь украл?» Черное лицо африканца посерело. В глазах его появился смертельный ужас. Он задрожал и едва не разбил и второй кувшин. Но гнев прокуратора почему-то улетел так же быстро, как и прилетел. Африканец кинулся было подбирать осколки и затирать лужу, но прокуратор махнул им рукою, и раб убежал. А лужа осталась. Теперь африканец во время урагана прятался возле ниши, где помещалась статуя белой ногой женщины со склоненной головой, боясь показаться не вовремя на глаза,